Глава 10. Куклы и кукловоды. Дворецкий развел руками. «Я сам ничего не понимаю, Мэйс Вирт. Лин, конечно, очень вспыльчива и агрессивна, но она никогда еще не нападала на людей столь вопиющим образом. Так больше пакостничала из-за угла, рукоприкладствовала да высмеивала, а тут словно обезумела. Я не о том. Почему вы ее не заставили исполнять свои обязанности?» Я кивнула на камин. «Увы, уборка не входит в ее обязанности. Кроме того, Лин Игви подчиняется только милорду, и после него командиру гарнизона сэру Гринду. Я имею право лишь контролировать исполнение их приказов, если мне поручат это дело. Она и живет не во флигеле, а здесь же, в покоях напротив». «И кто же она такая, чтобы позволять себе рукоприкладство и прочее безумство? Фаворитка милорда?» — прямо спросила я. «Если бы», — вздохнул старик. «Нет, даже тени подобных отношений нет, смею надеяться. Не так ли, Ания? Уж ты-то у нас все про всех знаешь», — обратился он к служаночке. Она единственная тут работала, снимала розовые накидки со стульев и отвязывала ленты с их спинок, но не забывала прислушиваться к разговору. «Да что вы, дедушка Энхем!» — разулыбалась она, и я заметила, что передний зуб у нее сломан. «Милорд ее ненавидит, какие уж тут шуры-муры! Да и Мэйс Вирт сразу поняла, кто такая Лин. Проститутка! Грязь!» «Ания, тебе не полагается говорить о таких вещах, и ты ничего не можешь доподлинно знать, чтобы бросаться нехорошими словами», — покачал головой старик с кряхтением, усевшись в кресло. «Ох, мои косточки! Я знаю только, что Лин — девица с самого дна, дитя столичных канав и подвалов. Кое-какими способностями к темной магии она обладала с рождения, достаточными, чтобы не пропасть на улицах. В школе магов не обучалась, конечно, слишком слаба. Но неожиданно для всех ее способности оказались на несколько порядков выше и проявились в полную силу уже после 18. То есть ее магия нестабильна. Отсюда и вспышки агрессии. Впрочем, это только плюс для боевого мага». «Боевого? Тогда что она делает здесь, если ее место в казармах?» «Женщине в казармах не место, Мэйс», — Дворецкий бросил на меня укоризненный взгляд. «Все некроманты — боевые маги, ведь наша магия обладает сильным разрушительным действием. Все мы подчиняемся сэру Гринду в случае нападения, но не все обязаны жить в казармах. А что касается того, что Лин иногда командует горничными, то это потому, что у мейстрес Тимуссии Заримандрис чисто бытовая магия, и она частенько просит милорда, чтобы тот приказал Лин помочь ей управиться с нашими особенными слугами, хотя Мэйс Игви не служанка». «Но она и не гостья, и не родственница, поэтому вынуждена как-то отрабатывать хлеб. Признаюсь, у нее в замке положение, непонятное даже для меня». «Говорят, она незаконно рожденная дочь старого графа», — громко шепнула Ания. «Чушь!» — отмахнулся Дворецкий. «Мы, маги, можем установить родство с высочайшей точностью, целая наука этим занимается. Хотя к появлению Мэйс Игви в замке прежний хозяин, лорд Армит, приложил руку. 4 года назад, за год до смерти, он взял ее на поруки, заплатил за нее баснословную виру и спас от казни. Отсюда и слухи о ее происхождении. Мыслимое ли дело отдать за чужачку, клейменную преступницу, такие деньги? Потом, поняв беспочвенность слухов, грешили и на любовную связь между ними, особенно некоторые развощекие девушки, грезящие о любви с первого взгляда. Полная ерунда». «То-то она выходила под утро из его покоев, не приминула съязвить горничная». «Ты и твоя матушка свечку над ними не держали». Мейстер Чес раздраженно пристукнул ладонью по подлокотнику кресла. «Лорд Армит никогда себе такого не позволил бы. Он был аристократом до мозга костей. Больше того, он был вороном. Графа Арияра-старшего интересовала только ее магия. Он обучал девушку, натаскивал на наших врагов. Она же ничего еще не знала и не понимала. Сила пробудилась только в момент преступления». «Убил кого-то?» — резонно предположила я. «Троих аристократов в элитном борделе». Очень высокопоставленных. Лин работала там охранницей. Темная история, — нахмурился старик. Такая же темная, как силы этой женщины. Ха, знаем мы, кем она там работала, — тихо буркнула Ани под нос. Ания, ты там не была и ничего знать не можешь. Или была и своими глазами видела. Прищурился маэстро Чес, глядя на девушку. Та, открыв рот от возмущения, не смогла выдавить ни слова, только густо залилась краской. То-то. Помалкивай, глупенькая. Так вот, с тех пор, как его сиятельство граф Арми Тарияр привез к нам Лин, она живет здесь безвыездно. Молодой лорд продолжил ее обучение. Он не стал выгонять ее после смерти отца. Да ей и некуда идти, разве что в деревне при замке поселиться. Стоит ей без поручения и без сопровождения отъехать от стен Арияр-Дерта за пределы их видимости, как попадет на виселицу. Приговор-то не отменен, только отложен бессрочно, и любой королевский стражник может привести его в исполнение. Вот она и бесится, имея такую силу, бессильно что-либо изменить в своей судьбе. Да, серьезного врага я нажила. И не она ли сживала со света невест лорда Дейтара, самый первый кандидат в подозреваемые. Впрочем, меня эти исчезнувшие невесты не должны волновать. А вот то, что Лин Игви вполне могла как-то приложить руку и к гибели семьи графа Барренса, вполне правдоподобная гипотеза. Можно поработать в этом направлении. Если помогу матушке Зим узнать и отомстить убийцам семьи Барренс, она поможет мне вернуться в родной мир. Только как я справлюсь без гребней и без Бобика? «Бедняга, где-то он теперь?» Я отвлеклась, размышляя, и пропустила реплику мэтра Чесса. Между тем он говорил что-то интересное. Жаль, теперь не узнать. «Вот мы и вынуждены ее терпеть. У нас слишком мало полноценно живой прислуги, Мейс Вирт». «Так они действительно мертвы?» Скрывая неловкость, я подошла к девушке у окна и заглянула в бледное лицо, застывшее словно маска. Ее глаза были закрыты. «Нет, они не мертвы. Я же говорил вам насчет трупов. Держать их вместо слуг негигиенично и неразумно. Заклинания стазиса отнимают слишком много сил у мага, причем непрерывно. Поднятые трупы могут, подчиняясь воле некроманта, идти в атаку и рвать в клочья все, что встретят, но они не способны выполнять мелкую работу. Замучаешься ими управлять. Никакой некромант не пойдет на такие жертвы ради ходячего трупа. Мы их тут держим только у входа в качестве статуй и предупреждения некоторым гостям. Эти девушки спят». Я содрогнулась. «Да эти некроманты хуже садистов. Бесчеловечно заставлять работать спящего человека». «На них заклинание сомнамбул», — продолжал дворецкий. Некромант может руководить ими, заставить их души видеть сны о реальности, но всегда только о том, что видит сам. Он может заставить сомнамбул в их снах исполнять несложную работу, но не в силах разбудить. Чтобы руководить, нужно за ними непрерывно приглядывать, что и исполняла Мейс Игви по приказу милорда или просьбе старшей горничной. Интересно, чем Тимуси расплачивается с более сильной некроманткой? Я посмотрела на единственную живую и здоровую горничную Анни, скрывавшую за суетливыми движениями, как внимательно она прислушивается к нашему разговору. Пора было избавляться от ее ушей. «Мейстер Чес, вы говорили, что в этом крыле для приближенных к его сиятельству слуг есть еще пустующие апартаменты?» — спросил я. «А можно мне вместо этой ужасной спальни занять одно из этих помещений? Надеюсь, они не такие розовые». Чья, кстати, была идея перетащить сюда ленты из покоев пропавшей новобрачной? «О, понятия не имею», — старик закашлялся. «Это змеюка Лин придумала», — фыркнула горничная. «Она сказала, что вы — старая дева, а все старые девы обожают все розовое. Этот цвет скрадывает старческую желтизну кожи. Да-да, так она и сказала». «А эта юная девушка недалеко ушла по части змеиного яда», — прищурилась я. «Аж капает. Может, была и у Ани причина ненавидеть некромантку, но злость — плохой советчик. Я дала себе слово не прислушиваться к сплетням из ее уст. Слишком явно Ани хотела оставить меня и Лин врагами». «Думаю, никаких препятствий к переселению не будет, Мэйс Вирт. Надо только перенести архив». Дворецкий поднялся с кресла. «Милорд распорядился выделить вам любые апартаменты в нашем крыле, какие пожелаете. Мейстрис Тимусия вполне справедливо решила, что покои прежней домоправительницы вам вполне подойдут, но мы еще не знали ваши вкусы. Идемте, посмотрим другие комнаты. А вы, девочки, ступайте в распоряжение старшей горничной». Мейстер Чес щелкнул пальцами левой руки, а правой сделал пару круговых движений. Мне на миг показалось, что между фигурой старика и статуями двух девушек протянулись темные струны, как нити от кукловода к куклам. Что это? Я вижу заклинание? Так же, как в комнате матушки Зим видела сторожевые ловушки в виде змей? Сомнамбулы дернулись, выпрямились и, механически переставляя ноги, двинулись к двери. «А мне что делать?» — пискнула Ания. «А ты отнеси эти тряпки госпоже старшей горничной и передай, что здесь нужно вычистить камин. Даже если я не намерена занимать эти комнаты, грязь недопустима», — распорядилась я, пусть даже пока не имела на это права. «Да-да, исполняй, Ания», — Дворецкий запоздало подтвердил приказ. «И ни слова о том, что здесь произошло». Девчушка, кивнув, схватила розовый ворох и помчалась на выход, опережая несчастных сомнамбул. «Ания!» — негромко окликнул ее маг. «Типун на язык навешу, если хоть слово обронишь. Месяц будешь носить». Резко побледневшая девушка замотала головой. «Да ни в жизни не проболтаюсь, даже матушке ни словечко не скажу». «Ей тем более. Мейстрейс Тимусия слишком болтлива». Горничная удалилась уже не так резво. Мы тоже направились прочь из комнаты. «Дочь Тимусии, значит. И Лин ее за что-то потрепала. Светлые небеса, ведь мне, как домоправительнице, придется жить в этих дрязгах и как-то пресекать их. Ненавижу женские коллективы. Хотя, если они все будут тихими и смирными, как сомнамбулы...» «А кто наложил на девушек заклинание сна и зачем?» — полюбопытствовала я. «Их наказал милорд?» «Нет, это происки врагов милорда. Должен признаться, мы до сих пор не вычислили злодея, насылающего проклятие сомнамбул, и не нашли способа излечить несчастных. Причем подвержена ему только женская половина населения Ариардерта. Поэтому тут так пустынно. Семьи решили не рисковать и уехали кто куда. Остались лишь самые преданные и те, кому некуда деваться, кого ждет за пределами крепости казнь или каторга». «Почему меня не предупредили?» Возмутилась я и даже остановилась, намереваясь бежать назад и увольняться. «О, вам не стоит беспокоиться, Мейс. Недуг поражает только девушек до 25 лет, а вы, к счастью, несколько старше». «А почему вы не нанимаете служанок моего возраста?» «Пытаемся, но они все либо замужем и обременены кучей детишек, либо больны, и потому их замуж никто не берет». «Ох, простите, Мейс, у вас совсем особый случай». «Разумеется, прощаю», — кивнула я, скрипнув зубами. «Благодарю вас, доброе сердце, Мейс». Старик слегка поклонился, и я не могла понять, это он так тонко издевался или говорил всерьез. «Так вот, редко кто согласится променять свою худо-бедно налаженную жизнь на сытую, но непредсказуемую службу в крепости на границе миров. И мало кто из женщин верит, что здесь они будут в безопасности. Если бы вы не жили до недавнего времени в далекой глухомане, то обязательно услышали о нас самые ужасные и нелепые слухи. Как же? Гнездо зловещих воронов, цитадель ордена некромантов, да еще и демоны где-то рядом. И ведь слухи не совсем ложны, да? У вас тоже есть время передумать». Я вдруг остро почувствовала, что Дворецкий чего-то недоговаривает. Не может быть, чтобы причина опустошения огромной крепости крылась только в проклятиях сомнамбул. В конце концов, не в каждой же семье были девушки до 25. «Подождите, я даже остановилась, настолько поразила меня еще одна догадка. Так все жены лорда Дейтара тоже стали сомнамбулами?» «Невесты, а не жены», — поправил Дворецкий. «Ни один брак не был подтвержден должным образом, к нашему великому сожалению. Нет, ни одна невеста не пала жертвой проклятия, иначе бы были Невозможны новые браки, пока не будет снято заклятие. А это погубило бы милорда и нас вместе с Эриардертом. Но я умоляю вас, Мейс Вирт, ни слова больше. Не спрашивайте никого и никогда. Здесь это запретная тема. А вы неплохо умеете постоять за себя. Быстро перевел он разговор на другую тему, дабы избежать неловкого молчания. «О, это мой отец!» Я осеклась, едва не проболтавшись. «Это мой настоящий отец настоял, чтобы я тратила время не на спа-салоны, а на тренировки с его телохранителями. Он не хотел, чтобы я ходила в секцию боевых искусств, предпочитал только своих. А вот Тайра Вирт росла без отцовщины. Мне тетушка рассказывала, что ее брат завещал вырастить меня настоящим бойцом, и она не препятствовала моим потасовкам с мальчишками. Да и на границе все должны уметь защищаться. Место такое». «Да, безусловно», — согласился старик. Миновав дверь с резными хищно выглядевшими цветами незнакомого мне растения, похожего на астралист, мы остановились у дверей с вырезанным на них вьюнком. «Посмотрите эти комнаты, Мейс Вирт. Они декорированы и обставлены в нейтральных зеленых тонах». В правый висок словно постучались изнутри. Снова ожил мой ожог. С чего бы? Что он предвкушает? Свой портрет вылез посмотреть? «А почему мы прошли мимо тех дверей?» Я указала за спину. «Там мужские покои. Они принадлежали бывшему секретарю милорда. Вам вряд ли будет комфортно в мрачном темно-синем интерьере». «Нет-нет, я обожаю синий цвет всех оттенков и сочетаний. И мрачность вполне в моем характере. Я терпеть не могу легкомысленную обстановку». И я решительно повернула назад. «Только не зеленые покои, никаких вьюнков». Но мы не успели даже открыть дверь, украшенную хищным астралистом. Ладонь дворецкого, протянутая к вырезанному в дереве листку, замерла и спешно отдернулась. Мужчина развернулся. «Простите, Мейс Вирт, придется отложить осмотр. Граф приглашает вас на беседу». «Но как вы узнали?» «О, тут никакого секрета. Все некроманты, даже не обладающие ментальной магией, могут общаться друг с другом через души умерших. Для этого достаточно связать душу с амулетом, а свой амулет с хозяйским». Старик тронул пальцем небольшую серьгу с похожим на агат черным камнем в прозрачных прожилках. «Видите? Чейр — первый признак, что вы имеете дело с некромантом». «Спасибо, что предупредили. В шкатулке Террины точно были серьги с таким же камнем, и Лисси убеждала меня, что я эти серьги терпеть не могла, потому что они выглядели слишком дешево и мне не шли. Первая, кого я увидела в кабинете графа, кроме самого хозяина, была Лин Игви, собственной персоной, и выглядела она на удивление прилично, когда только успела переодеться. «Второе испытание вы провалили, Мейс Вирт», — равнодушно сказал лорд Дейтар, едва я переступила порог. Мейстер Чес, чуть отодвинув меня, прошел вперед. «Ваше сиятельство, я готов свидетельствовать, что Мейс Игви превысила данные вами распоряжения и напала первая, применив боевую магию. Мейс Вирт вынуждена была обороняться». «Энхим, ты прекрасно знаешь, что главным испытанием было недопущение склоки». Дейтар, сидевший в кресле сбоку от стола, поигрывал каким-то амулетом на цепочке, то открывая его крышку, то защелкивая. Вместо того, чтобы погасить конфликт, Мейс Вирт раздул его до драки. Как она будет управляться с прислугой? «Если позволите, я договорю, милорд», — поклонился дворецкий. Мейс Лин с первого мгновения использовала ментальные заклинания, увеличивающие раздражительность и агрессию, а ваша новая экономка еще не получила полноценной защиты, прописанной в контракте. Она даже не осознала, что действовала под влиянием чужой воли. Мои глаза стали огромными, когда я повернулась к торжествующей магичке. «Я не давал такого разрешения, Лин Игви», — бесстрастным тоном заметил граф. «Это не все, милорд», — сказал старик. «Первое использованное ею заклинание было вполне безобидным, в точности по вашему приказанию. Но вторым она метнула полноценное боевое заклятие лимонки. Девочке выжгло бы глаза, если бы я вовремя не вмешался». Блондинка упрямо сжала губы и вздернула подбородок. «На ней была чужая магия, Дейтар. Она не просто отразила первые заклинания, она его с легкостью впитала, как высший демон. Как я еще могла реагировать, видя, что передо мной враг, хитростью проникший в крепость? Некромант с интересом посмотрел на меня. С нехорошим таким интересом. Даже огоньки в глазах зажглись. «Тебе показалось, Лин. Мейс Вирт не обладает магией и ни единого амулета не могла пронести с собой. Мы ей не оставили ни одного шанса. Последний амулет изъяли у ворот». «А волосы? Ногти? Ты же понимаешь, что на них можно навесить сотни боевых заклятий?» «Светлые небеса! Неужели обреют?» Я ужаснулась. «Я уверена, что на ней личина, Дейтар. Ты сам мне показывал, на что способны высшие демоны». «Это невозможно, Лин», — отмахнулся некромант. «За Мейс Вирт поручилась Айя Низим, как за спящую смеску Айя, а они лютые враги демонов». «Так она Айя? В замке?» — еще сильнее взбесилась магичка, даже кулаки сжала. «Заметь, в моем замке», — с усмешкой подчеркнул граф. Остро глянул на меня, полоснул холодным взглядом серых глаз. «Хорошо, Мейс Вирт. Учитывая свидетельство мага Энхема Чесса, я дам вам еще шанс. А чтобы больше не было таких случаев, я дарую вам полную защиту». Поднявшись с кресла, он с ленивой грацией крупного хищника подошел ко мне почти вплотную, раскачивая золотистый амулет в руке. «Наклоните голову, Мейс». Я послушно склонилась, и некромант надел на меня цепочку. В то же мгновение в висок словно выстрелило разрывной пулей, и я потеряла сознание.